Глава 16. Огромный особняк в Седжвике находился недалеко от дома Орингтонов, чуть выше по реке. Это было элегантное и безупречное с точки зрения архитектуры сооружение в стиле эпохи Тюдоров. Хотя Джулиан Бейнсбридж, в настоящее время владевший графством Седжвик, привез множество диковинных растений и кустарников из стран Нового Света, он сохранил ранее созданные аккуратные лабиринты из посаженных еще во времена королевы Елизаветы тиса и падуба. В наиболее укромных уголках стояли мраморные скамейки, на которых могли посидеть уединившиеся парочки влюбленных. Вечер еще только начинался, когда Джеффри и Дизайр засвидетельствовали свое почтение хозяину и его супруге. Молодые люди покинули переполненный зал и через террасу направились в сад, чтобы насладиться вечерней прохладой. Серебристая дорожка от лунного света прилегла на воде Темзы, где двигались ялики, лодки и прогулочные барки. Весенний воздух пьянил ароматом первых распустившихся роз и лаванды. Танцы еще не начались, но с галереи, прямо под залом для гостей, где расположились музыканты, уже доносились звуки лютни и виол. Джеффри хорошо ориентировался в этом саду. Побродив немного по лабиринту вместе с Дизайр, он выбрал скамейку в окружении зеленых кустов, и они присели. «Очаровательное место», — сказала Дизайр. «Но я думала, мы спустимся поближе к реке. Оттуда можно будет видеть, как причалит барка короля». «Не беспокойтесь», — с улыбкой заверил ее Джеффри. «Как только король появится в зале, об этом сразу станет известно». «Вы считаете, что он обязательно прибудет сегодня на бал?» — спросил Дизайр с легкой тревогой в голосе. Она только и думала о встрече с королем. Она должна убедить его принять ее у себя и выслушать. То, что его величество появится здесь, — это несомненно. Только трудно сказать, как долго он останется на балу. Заметив выражение испуга на лице своей спутницы, Джеффри добавил. «Обычно у него бывает несколько приглашений на один вечер, но он непременно посетит этот дом». Молодой человек приблизился к ней и взял ее за руку. Ощутив жар его руки, Дизайр немного заволновался. «Может быть, нам все-таки подойти к реке?» — сказала она. «Хотя эти лабиринты восхитительны». «Мне не хватает слов, чтобы выразить свой восторг», — воскликнул Джеффри, не сводя с нее своих темно-синих глаз. Дизайр предвидела наступление этого момента, но надеялась, что это произойдет позже. Возможность признания молодого человека страшила ее. Они ведь знакомы немногим больше месяца. Джеффри перевел глаза с ее лица на красивую изогнутую длинную шею и еще ниже, на полуобнаженную грудь, над глубоким вырезом на лифе платья. Нужно поскорее отвлечь его внимание, поэтому Дизайр торопливо произнесла. «Как хорошо, что головная боль прошла, и Ровена смогла поехать с нами. Сегодня вечером у нее отличное настроение. Я бы даже сказал, что она чересчур возбуждена. Но я пригласил вас сюда не для того, чтобы обсуждать Ровену». Джеффри обвил ее талию рукой и привлек к себе. «Вы очаровательны сегодня, Дизайр. В этом зеленом с серебром одеянии вы напоминаете мне морскую богиню из древней легенды». «Вы должны благодарить мадам Лизет за ее искусство», — шутливо возразила ему Дизайр. «Она обладает отменным вкусом». «И еще нельзя забывать об этом жемчуге, которое мне предложила надеть добрейшая леди, ее светлость. Как бы я желал, чтобы жемчуга Орингтонов были на вас не только сегодня вечером, но и всегда. Они словно созданы для вас. Вы должны знать, что не существует ничего такого, в чем бы я мог отказать вам, если бы вы оказали мне честь. Ради бога, не продолжайте. Дизайр попыталась высвободиться из его рук, но молодой человек только крепче обнял ее. Из глубины лабиринта послышался женский смех и мужской голос, вкрадчивый и одновременно настойчивый. «Лабиринт служит убежищем для влюбленных», — подумала Дизайр с легкой тревогой. «Не стоило задерживаться здесь с Джеффри». «Вы слышите?» — спросила она. «Мне кажется, это звуки гитары. Должно быть, начинаются танцы. Пойдемте к гостям». Однако Джеффри не хотел вставать со скамейки. «Это сарабанда», — продолжала она. «Один из моих любимых танцев». «У нас с вами впереди много танцев, моя дорогая, но сейчас...» Молодой человек придвинулся к ней ближе и коснулся губами ее щеки. Несмотря на мимолетность этой ласки, она почувствовала скрывающееся за ней страстное желание. Некоторым усилием своего гибкого тела девушка снова попыталась освободиться. — Не пугайтесь, Дизайр. Клянусь вам, я не причиню вам никакого зла. Я не могу забыть ту первую ночь в гостинице, когда я очнулся и увидел вас. Я помню, как вы склонялись надо мной при свечах. У вас было божественно красивое лицо и ласковый взгляд. Ваши руки так прохладны и нежны. Тогда я подумал, точнее понял, что хочу, чтобы вы принадлежали мне. В ту ночь вы были нездоровы, Джеффри. «Но сегодня со мной все в порядке», — ответил он. Взволнованным голосом он с жаром продолжал. «И сейчас я влюблен в вас как никогда. Вы смешиваете признательность и благодарность с любовью. Разве вы можете так хорошо разбираться в любви? Вы такая молодая и неискушенная». Джеффри вдруг обнял ее и усадил на скамью. Дизайр с удивлением отметила, что этот молодой человек, хотя и высокого роста, но хрупкого телосложения, обладает достаточной силой. И снова она почувствовала, сколь сильно его влечение, когда его горячие губы прижались к ее губам, жаждой ответного поцелуя. Поскольку этого не последовало, он выпустил ее. Она избегала встречаться с ним взглядом и опустила глаза вниз, перебирая лежавший на коленях веер. Тем временем Джеффри мысленно задавал себе вопрос: неужели она, как и Ровена, считает его легкомысленным, упрямым мальчиком, который не в состоянии разобраться в собственных чувствах? Он не мог допустить, чтобы его самолюбию был нанесен такой удар, и начал обдумывать другой предлог для продолжения разговора. А Джеффри казалось, что он нашел выход из положения. Да, он мог испугать Дизайр бурным выражением своей страсти. Возможно, это именно так. «Простите, моя любимая», — сказал он. «Наверное, мне следовало бы сдержать порыв своих чувств. В оправдание я могу лишь сказать, что помню ваши слова о возможном скором отъезде в Корнуолл. Я не мог допустить, чтобы вы уехали, не выслушав меня. Джеффри, вы не должны делать этого. Нам не быть вместе. Я никогда не смогу стать вашей возлюбленной. У меня и в мыслях не было обращаться к вам с подобным непорядочным предложением». Его глаза лихорадочно блестели. Я хочу, чтобы вы стали моей супругой. Это невозможно. Дизар положил руку поверх его руки. Я никогда не скрывала от вас свое происхождение. Это было единственное, в чем она не лгала ему. Поймала себя на этой мысли Дизайр и сразу же почувствовала неловкость. Что скажут ваши друзья, узнав, что лорд Уоррингтон собирается жениться на дочери торговца? «Мне не требуется ни от кого разрешения на выбор невесты», — продолжал Джеффри. «В этом я сам себе хозяин». «Но как же так? Ведь вам, должно быть, захочется получить одобрение своих близких. Мама уже давно без ума от вас. А Ровена?» «Вам не стоит беспокоиться насчет Ровены. Она будет обращаться с вами с величайшим уважением. Это я могу обещать. Что касается моих друзей, то они станут завидовать моему счастью, когда увидят такую красивую и добродетельную жену. Вы понравитесь им, будете пользоваться неимоверным успехом, станете леди Уоррингтон». Пылкие речи Джеффри вызвали смятение в душе девушки. Она не хотела причинить ему боль, но не должна и обнадеживать молодого человека. Нужно вести себя с ним как можно тактичнее, даже если и приходится отклонять его предложение. Мысли беспорядочно теснились у нее в голове и мешали подобрать нужные слова. Между тем молодой человек снова заговорил с ней мягким, ласковым голосом. «Может быть, ваша нерешительность связана со страхом перед браком и обусловленными им обязанностями?» В его смущенной улыбке было что-то по-детски наивное. «Я буду очень обходителен с вами. Готов ждать до тех пор, пока вы не свыкнетесь с мыслью о том, что вы моя невеста. Только не надо сейчас отказывать». «Но почему я в самом деле не могу выйти замуж за него?» В минутном замешательстве она всерьез подумала об этом. Если повиноваться холодному уму и руководствоваться одним расчетом, то можно представить, какие блага сулит ей брак с Джеффри Уоррингтоном. Она получит его титул и будет вместе с ним владеть огромным состоянием, займет достойное место при дворе и будет кружиться в бесконечном вихре наслаждений. А как быть с интимной частью совместной жизни? Сможет ли она и телом принадлежать Джеффри, спать с ним в одной постели и рожать ему детей? Он молод и пылок, ему нельзя отказать в красоте. Он высок, ростом, стройный, гибкий, с красивыми аристократическими чертами лица. Он будет уважать и лелеять ее, в этом она не сомневалась. Когда она станет его женой, прежние кошмары отступят, останутся позади, все забудется. Однако именно мысли о прошлом заставили Дизайр отрешиться от грез и вернуться к земным заботам. Она не могла отбросить свое прошлое, потому что частью его был Морган Тренчард. Одновременно этот человек был и частью ее самой. Ничто не может заставить ее согласиться стать женой Джеффри. И эти мысли не пришли бы ей на ум, если бы она могла надеяться на другое замужество, если бы Морган предложил ей свою руку. Тогда никакие силы на земле и небе не помешали бы ей последовать за ним. Дизайр встала. «Пожалуйста, проводите меня в дом». «Дизайр, подождите». Не успел Джеффри произнести что-то еще, как совсем рядом послышались шаги. Мимо них, по направлению к дому, побежала какая-то парочка, за ней другая. «Его Величество уже здесь». она услышала слова леди, извещавшей об этом событии своего кавалера. «Я же говорила, что эта королевская барка пришвартовалась к пристани». Все вокруг наперебой сообщали друг другу новость. «Его Величество! Король, наверное, уже в зале для танцев. Вместе с ним леди Кастлмейн». Джеффри взял Дизайр под руку, и они присоединились к потоку гостей, двигавшемуся по направлению к дому. Глаза девушки засияли от радости при виде короля в сопровождении своей фаворитки леди Кастлмейн. В своих владениях их встречал граф Седжвик. Дизайр слышала, как сердце гулко стучало у нее в груди. Когда Джеффри ввел ее в зал, Дизайр охватил страх, смешанный с неопределенным предчувствием. Она старалась держаться непринужденно, вбирая полной грудью теплый воздух, пропитанный терпким запахом духов. Сейчас она пожалела о том, что позволило Тильде слишком туго затянуть корсет. У нее начинала немного кружиться голова. Даже теперь еще не поздно отказаться от опасных планов. Но Дизайр тут же отбросила все сомнения. Надо присесть в легком реверансе, приветливо улыбнуться и дальше действовать так, как она задумала. Как можно упускать этот единственный шанс помочь Моргану? — Не бойтесь, — прошептал Джеффри, сжимая руку. — Я буду рядом с вами. У него на лице промелькнула озорная улыбка. Его Величество, в конце концов, такой же мужчина, как и все. Король поклонился, и Дизайр сделала свой реверанс. Взявшись за руки, они начали первую фигуру сарабанды. При ближайшем рассмотрении Его Величество не был красавцем. Так показалось Дизайр. Но, несомненно, его наружность привлекала женщин. У него были темные волосы и глаза, чувственный рот и длинный прямой нос. Ему приходилось наклоняться к Дизайр при своем росте не меньше, чем в 6 футов. На нем был бархатный камзол пурпурного цвета, из-под которого виднелась серебристая рубашка и черные бархатные панталоны. Этот костюм выгодно подчеркивал его крепкое телосложение. Король унаследовал свойственный Стюартам природный шарм, а поскольку он вынужден был бежать из Англии и жить на континенте с 16 до 30 лет, он добавил к своему обаянию еще и великолепные манеры в духе лучших традиций французского двора. Он знал, как покорять дамские сердца с помощью одного взгляда черных глаз с тлеющим в глубине огнем. Он мог заставить женщин волноваться от одного легкого прикосновения руки. Королева Катарина Браганца была без ума от него и потому прощала многие неразумные поступки. Король с улыбкой смотрел сверху вниз на Дизайр. Как это бессердечно со стороны леди Орингтон держать такую очаровательную гостью вдали от двора, — сказал он, уверенно ведя ее в танцы и с легкостью проделывая замысловатые па. — Вы чрезвычайно любезны, Ваше Величество. Она взглянула на него своими изумрудными глазами, сияющими под черными ресницами. На ее алых, сочных, чуть приоткрытых губах появилась смущенная улыбка. Я приехала в Лондон всего несколько недель назад. Тут им пришлось стать спиной друг к другу, подняв руки, потом повернуться кругом. Его Величество обхватил Дизайр за тонкую талию, и они перешли к следующим па сарабанды. — Коль скоро наша встреча состоялась, Теперь вы не должны отказывать нам в удовольствии видеть вас почаще. Она почувствовала тугие мускулы на руке, которая чуть крепче прижала ее. На следующей неделе ожидается костюмированный бал в Уайт-Холле. Если вы почтите нас своим присутствием, то, ручаюсь, станете его украшением, мисс Гилфорд. Король не услышал незамедлительного ответа и выжидательно посмотрел своими черными глазами. Потом спросил: «Вы обручены с молодым Орингтоном?» «О, нет, сэр», — поспешила заверить она. Глаза короля потеплели, и он даже не пытался скрыть своего удовлетворения. Естественно, сэр Джеффри, его сестра и мать, леди Орингтон, тоже получат приглашение. Но в данном случае я бы хотел познакомиться с вами поближе, мисс Гилфорд. Они снова должны были разойтись в разные стороны, как это требовали сложные фигуры танца, чтобы потом снова приблизиться друг к другу. «Однако вы так и не дали мне обещания появиться на балу», — напомнил король с улыбкой на лице. «Вы удостоили меня высшей чести своей просьбой, сэр». Дизайр набрала побольше воздуха, понимая, что танец близится к концу. Наступило время для разговора. Откладывать его дальше нельзя. «Но я надеялась, если бы я могла встретиться с вами, Ваше Величество, наедине, я была бы вам чрезвычайно признательна». «Ничто не доставит мне больше удовольствия», — сказал король. Он посмотрел на девушку с откровенным, чисто мужским сладострастием во взгляде, чего та не могла не заметить. Не истолковал ли он по-своему ее просьбу? У нее не было опыта придворной жизни. Она слышала, как леди Мирабель рассказывала о неприличном поведении некоторых дам, посещавших дворец в Уайт-Холле. О, Боже! Конечно же, она не собиралась посещать короля в его спальне. Эта мысль пришла ей в голову и привела девушку в крайнее смущение. В то же время краем глаза Дизайр успела заметить, что на них смотрит леди Кастлмейн, сластолюбивая повелительница монарха. Окруженная толпой поклонников и прихлебателей, Барбара Кастлмейн двигалась в направлении своего любовника.